Глава 8. 17 февраля 2016 года. 20 часов 35 минут. Шмитовский проезд, город Москва. В дверь никто не звонил. Долгов открыл замок своим ключом. Но все трое мужчин, в тревоге дожидавшиеся их в квартире, услышали и выстроились в прихожей еще до того, как дверь распахнулась, и Лиля, держащая за руку Долгова, чуть пошатываясь, вошла в квартиру. «Сестренка, ты как?» Ваня оказался рядом с ней первым. Жал руками плечи, скользнул изучающим взглядом по синякам и ссадинам на лице, заглянул в глаза. Потом помог присесть на низкую тумбу для обуви и сам снял с нее сапоги, чтобы ей не пришлось наклоняться. Нев, помедлив мгновение, присоединился к помощи. Стянул с Лилии полушубок и шарф, но ничего при этом не сказал, лишь бросил быстрый взгляд на Долгова, который, конечно, раздевался сам. «Ребят, да все в порядке», – заверила Лиля чуть смущенно, что бывало с ней крайне редко. «Поверьте, Маше не хуже. А я больше испугалась. Видите, даже швов накладывать никуда не пришлось». «Да черт с ней, с машиной», – отмахнулся Дементьев, хмурясь. «Хоть не зря заплатили за страховку, когда арендовали ее. Главное, что ты цела». «Она в порядке», – мягко подтвердил Долгов тоном, который ему тоже был не очень-то свойственен. Ни переломов, ни трещин, ни смещений, ни сильных ушибов. Судя по всему, она немного потянула мышцы шеи, но ничего серьезного. Врач даже не счел нужным фиксировать ее воротником. Легкое сотрясение, но тоже ничего ужасного. Придется только немного полежать. «Ты проголодалась?» Заботливо поинтересовался Нев, помогая Лиле снова подняться. «Чай, кофе? Бокал вина, реабилитационную рюмку водки», продолжил его мысли Ваня. Судя по более легкому тону, его заверения Лилии Долгова убедили. Тревога отступила. «У меня нет водки», – заметил Долгов. «И, кстати, меня тоже не было целый день, и я проголодался». «Если нет, так я сбегаю», – отозвался Ваня. Нев и вовсе только хмуро посмотрел на Долгова так, словно тот лично был виноват в аварии Лили. Они все переместились на кухню. Лиля заверила, что обойдется без реабилитации крепкими напитками, предпочла зеленый чай. Зато против хорошего перекуса не возражал никто. Заморачиваться готовкой времени не было, поэтому ограничились сооруженными на скорую руку бутербродами. «Как это случилось?» – поинтересовался Дементьев, распаковывая мясную нарезку. «Ты вроде давно и уверенно водишь». «Это все приложение», – тихо призналась Лиля. Она забралась на кухонный диванчик и забилась в самый его угол, подобрав под себя ноги. На друзей не смотрела, ей почему-то было неловко. Она понимала, что сама сглупила, позволив себе отвлечься от дороги. Видимо, именно из-за того, что давно и уверенно водила машину, порой позволяла себе отвлекаться за рулем на сообщения или другие раздражители. Рано или поздно уверенность превращается в чрезмерную самоуверенность, которая приводит к аварии. «Я включила навигатор на мобильнике», — объяснила она, когда остальные тоже сели за стол. «А приложение прислало уведомление. Ну, знаете, оно постоянно его шлет. Рядом с вами столько-то чудовищ, и...» Я не удержалась, запустила камеру. «С тобой в машине действительно кто-то был», — уточнил Нев, наливая ей чай. «Да. Две сущности сидели сзади. Я увидела их в отражении в зеркале. Испугалась, дернула руль, наверное. Тогда все и случилось». «А что были за сущности?» — поинтересовался Дементьев. Лиля пожала плечами, глядя на лежащий перед ней на тарелке бутерброд и чувствуя, как от одного его вида ее начинает мутить. Впрочем, после аварии ее мутило постоянно. «Я не успела их толком рассмотреть. Что-то человекоподобное, но какое-то размытое. Почти без лиц. Я запомнила только черные провалы на том месте, где должны быть глаза». «Что-то новенькое», — тихо прокомментировал Долгов. «Не похоже на то, что ты описывал раньше и что мы сами видели». «И на то, что сфотографировала Света», — добавил Дементьев. «Это не новость. Мы уже поняли, что каждого посещают какие-то свои видения», — напомнил Нев. «Точнее, каждого преследуют свои демоны». «Или у разработчика очень богатая фантазия», — возразил Долгов. «Если это все-таки дополненная реальность». «Уже официально нет», — вздохнул Ваня. Я исследовал приложение вдоль и поперек. Код, конечно, пытались запутать, но при такой функциональности сильно не разбежишься. Собственно, приложение толком ничего не делает. Сначала оно просто имитирует поиск. Результат — количество чудовищ рядом. Генерируется случайным образом. А потом оно включает камеру, как обычный банальный Инстаграм. Только не заложено ни функции фотографии, ни функции записи. Просто включается камера. И да, есть еще функция пуш-уведомлений, добавил он, кивнув на Лилю. Тогда откуда появляются чудовища? Нахмурился Нев. И почему произвольно указанное количество совпадает с тем, что человек видит? Понятия не имею, признал Ваня со вздохом. Никакой дополненной реальности, никакой графики в приложении не заложено. Правда, есть одна странность, но я сам не знаю, может ли дело быть в ней. Какая? Тут же заинтересовался Долгов. В самом начале код ссылается на один файл. Stamp.gph. Вроде бы ерунда, какая-то картинка. Я даже как-то не сразу обратил внимание, только потом понял, что в ресурсах такого нет. Проверил несколько раз, потом заметил, что папка целиком весит больше, чем файлы, в ней поодиночке. А большое там расхождение? Заинтересовался вдруг Нев, у которого название файла вызвало неприятные ассоциации. Метра полтора. Заметив вопросительный взгляд, Ваня пояснил. 1,5 мегабайта. Это может быть телефона фото, например. Или какая-нибудь картинка из интернета, хмыкнул Дементьев. Ну, не любая, обычно для веба их стараются облегчать, возразил Ваня. В общем, хотелось бы поговорить с парнем, который своял это приложение. Только для того, чтобы узнать у него, как он так спрятал файл, что даже я не могу его найти. Да-да, кивнул Дементьев. Сейчас к нему поедем и все спросим. На ночь глядя, удивился Долгов. Предлагаешь подождать, пока от приложения пострадает кто-нибудь еще? У нас уже 2 трупа и 1 авария, которая могла закончиться как угодно. Долгов на это только согласно кивнул. Кстати, что там со 2-м трупом? Вспомнил Дементьев. Возможно, мистификация. В чем он утонул? Предположительно, в снегу. Анализ воды в легких выявил примеси, характерные для снега, лежащего в местах обитания человека. Это как? Ну, теоретически, кто-то мог запихивать ему в рот снег в больших количествах, зажимать при этом нос, чтобы он не смог дышать. Снег мог перекрыть доступ кислорода, попасть в воздушные пути, потом растаять. А практически? Уточнил Дементьев, заметив неуверенность в голосе Долгова. Практически на теле нет следов борьбы и сопротивления. Как и в предыдущем случае. Жертва либо покорно позволяла все это собой делать, либо не могла сопротивляться, либо все делала сама. Сотворить такое сопротивляющимся человеком, не оставив следов, невозможно. Но если я еще могу представить, как Родиона убедили, что вставив ему в глаза какую-то штуку избавит от видений, то запихивание в рот снега лежит полностью за гранью моего понимания. Случай с Лилией выбивается из общей картины, заметил Нев. Во-первых, слишком быстро. Во-вторых, днем. В-третьих, она была не одна, а в потоке машин. Вероятно, с Лилией произошел просто несчастный случай, а не нападение, аналогичное 1-м 2. Кивнул Дементьев, сосредоточенно жуя бутерброд. Но от этого не легче. Вань, а мы можем отключить сайт, чтобы больше никто не скачивал приложение? «Ну, я, конечно, могу его взломать», — хмыкнул тот. «Но если твой парнишка есть разработчик, то проще настучать ему по кумполу и велеть все отрубить. Будет быстрее. Да и, насколько я вижу, продвижения сайта нет. В поисковиках он по-прежнему не индексируется. По словам Михаила, там, где он изначально взял ссылку, ее больше не дают. Ребят, я так понимаю, ее тоже больше не рекламируют. Счетчик скачивания не двинулся с места со вчерашнего дня». «Хорошо. Будем надеяться, Шульгин не солгал и действительно взял ссылку у того парня», — проворчал Дементьев. «У тебя есть причина ему не верить?» — заинтересовался Нев. «Да, смущает меня его спокойствие. Он скачал приложение 1-м, раздал друзьям, 2 из них мертвы, Две другие до смерти запуганы, причем одна настолько, что укатила в Питер, все бросив. А он и в ус не дует. Что-то здесь не так. «Думаешь, он мог сам запустить такое хитрое приложение?» — усомнился Ваня. «Он там на кого учится? На маркетолога? Едва ли он умеет клепать приложение. Да и зачем ему убивать своих друзей?» «Как говорится, если ты не знаешь мотива, это еще не значит, что его нет», — вздохнул Дементьев. «Но получается, что пока от приложения пострадала одна конкретная компания людей. Он часть этой компании и единственный, кто не пострадал. Это странно. А приложение мы могли сделать и на заказ». На это никто не нашел, что возразить. Нев вообще не горел желанием что-либо обсуждать. Он только смотрел на молчаливую Лилю, которая пила чай и почти не участвовала в разговоре. «Ты ничего не ешь», — заметил он, когда за столом повисла тишина. «Кусок горла не лезет», — призналась Лиля, слабо улыбнувшись. «Может быть, тебе лучше лечь?» — предложил Долгов. «Думаю, это хорошая идея», — согласилась она. «Я чувствую себя совершенно разбитой». «Идем». Нев встал сам и предложил ей руку. «Я уложу тебя». Лиля ничего не ответила, но на предложенную руку оперлась. Нев проводил ее в спальню, закрыл за ними дверь. Помог переодеться в ночную рубашку и проводил в ванную, когда Лиля заявила, что не может лечь, не умывшись. «Не смогу уснуть», — объяснила она. Пока она умывалась, Дементьев и Ваня собрались и уехали на второй машине по указанному Михаилом адресу. Долгов предпочел занять себя чем-то на кухне, свою компанию Лиле Неву не навязывал, за что последний был благодарен. Его и так тревожил один вопрос. И он не удержался, задал его, когда Лиля легла, а он укрыл ее одеялом и сел рядом. «Почему ты не позвонила мне? Все-таки еще злишься». Лиля, которая уже успела закрыть глаза, снова открыла их, посмотрела на Нева и потянулась рукой к его руке. «Я не злюсь», — заверила она с улыбкой. «Я и не злилась. Просто была обескуражена и немного обижена твоей реакцией. Но если задуматься, то и обижаться тут не на что. Такие вещи действительно стоит предварительно обсуждать. Но я почему-то...» Она замялась, подбирая слова. «Почему-то думала, что ты бы обрадовался такой новости. Но как-то глупо обижаться на человека только за то, что он отреагировал так, как отреагировал, а не так, как ты думала, он отреагирует. Уверена, моя реакция тоже не всегда соответствует твоим ожиданиям». Нев улыбнулся, вспоминая их поход в музей современного искусства. «Да, пожалуй, ее реакция его тоже не разозлила и не обидела. Скорее, огорчила. Впрочем, в конечном счете, все обернулось не так плохо». Он потянулся к ее волосам, отвел их от лица, осторожно погладил Лилю по щеке и все-таки снова спросил. «Тогда почему? Почему домой тебя привез Константин?» Лиля вдруг села, хотя это движение и вызвало у нее легкое головокружение. Но так они оказались лицом к лицу, глаза в глаза. «Это ревность?» — улыбнулась она. «Для тебя это сюрприз?» — удивился он. «Я ревную тебя постоянно». «Ты умело это скрываешь?» «Обычно я осознаю, что проблема во мне, а ты на самом деле не давала повода». «А сейчас, по-твоему, я его дала?» — удивилась Лиля. «Нев, я просто знала, что вторая машина у Кости. Ему было проще всего за мной заехать и привезти сюда». «Ты мне даже не позвонила», — грустно заметил Нев. «Константин позвонил Володе. Так мы и узнали, что с тобой случилось». Лиля хотела что-то возразить, но в итоге только выдохнула и покачала головой, удивляясь самой себе. «Действительно. И почему-то даже не пришло это в голову». «Я и Ване не позвонила», — только и смогла сказать она в свое оправдание. «Наверное, просто не хотела вас волновать. Сама не знаю, потому что если ты пропустил, у меня, знаешь ли, сотрясение, я могу быть не совсем адекватна». Нев кивнул в знак того, что понял, и принял ее слова. Он быстро коснулся ее губ и мягко, но настойчиво уложил обратно, поправил одеяло. «Отдыхай. Говорят, сон – лучшее лекарство от всех болезней». Лилия снова расслабленно прикрыла глаза, немного поерзала, устраиваясь удобнее. И снова ее покой был нарушен. Смартфон в тумбочке пиликнул, сообщая о новом уведомлении. Лили тревожно приподнялась на локте, но Нев успел дотянуться до аппарата первым. «Это просто спам в почте», — успокоил он, повернув экран к ней. «Давай я заберу его, чтобы он тебя не дергал». «Нет, просто выключи ему звук. До режима не беспокоить», — попросила Лили. «И оставь. Я современный человек, когда смартфон вне поля моего зрения, я начинаю нервничать». «Хорошо», — не стал спорить Нев, делая, как она попросила. «Но имей в виду, я сегодня потратил полдня на то, чтобы наложить на стены этой квартиры защитные заклятия. Их придется постоянно обновлять, потому что это слабая магия, а не то, чем я пользовался раньше. Но до завтра никто и ничто злонамеренное сюда не проникнет. Что бы там ни показывало приложение. Поняла? Так что спи спокойно». Лили широко улыбнулась и погладила его по плечу. «Спасибо. Теперь мне действительно будет спокойнее». «Если что-то понадобится, зови». Нев наклонился, чтобы поцеловать ее еще раз, после чего погасил лампу на прикроватной тумбочке и вышел, плотно закрыв за собой дверь. С минуту Лили лежала неподвижно, закрыв глаза, но потом не выдержала. Рука сама собой потянулась к смартфону и запустила приложение. «Рядом с вами 5 чудовищ. Найти?» «А вот не пошло бы ты, а?» Зло процедила Лиля. Зажав пальцем иконку, она перетащила ее на значок мусорного ведра. «Удалить приложение?» Услужливо уточнил смартфон. Лиля нажала на «да», положила телефон обратно на тумбочку и сделала то, о чем мечтала с утра. Перевернулась на другой бок, накрылась одеялом и уснула. 17 февраля 2016 года, 22 часа 5 минут. Пока Дементьев вел последнюю оставшуюся в их распоряжении прокатную машину, непроизвольно жмурясь от слепящих фар встречного потока, Ваня сидел рядом с ноутбуком на коленях. Чтобы было удобно, он отодвинул пассажирское кресло почти до упора. «Как ты не похож, этот парень, на доктора Зло», заметил он, задумчиво прокручивая какую-то страницу. Дементьев позволил себе лишь на пару секунд скосить глаза, но под тем углом, что находился к нему экран ноутбука, разглядеть ничего не смог. «Поверь, это только в кино злодей сразу похож на злодеев», хмыкнул он. «И то в плохом кино. А на самом деле, порой смотришь, приличный человек, умный, образованный, платит налоги, следит за зубами, изо рта у него не воняет. А потом оказывается, что он убил 3 ради однушки в хорошем районе». Ваня бросил на Дементьева недоверчивый взгляд. «Это что, реальный случай с практики?» – уточнил он. «А то. Трагично», – лаконично оценил Ваня. «Но я не в этом смысле. Так-то внешне он вполне тянет на психопата. Хлюпик, неудачник, наверняка маменькин сынок. Вон, посмотри, какой взгляд». Ваня развернул Дементьеву ноутбук с выведенной во весь экран фотографией. Дементьев ничего необычного во взгляде молодого парня не заметил. Тот, конечно, смотрел в камеру, не улыбаясь, даже как-то старался делать это из-под лобья. Но это было довольно обычным делом. Людям часто кажется, что они выглядят на фотографиях значительнее, если не улыбаются. Многие стараются напустить на себя максимально трагичный вид, чтобы выделиться. Молодые люди без реальных трагедий в анамнезе особенно часто страдают подобным. «Тогда чем он тебе не угодил, как кандидат на должность главного злодея?» «Да он, судя по всему, очень посредственный компьютерщик. Собирался поступать на факультет защиты информации, но баллов не хватило. Поэтому действительно пошел на ракетостроение. Почти во всех соцсетях подписан на сообщество разработчиков, но только читает, лайкает и холиварит. Ни одного разумного коммента от него не вижу. Такого, чтоб по делу. В том, что можно считать портфолио. У него довольно примитивные игрушки и приложения, слепленные по шаблонам на обучающих курсах. Никакой фантазии, понимаешь? Никакого новаторства и глубокого познания темы. Да, вот такое приложение, каким чудовищ.нет выглядит при разборе, он своять мог. Но спрятать файл и сделать так, чтобы приложение было чем-то большим, чем просто имитация поиска и включение камеры? Едва ли». «Тогда, возможно, у него есть сообщник», — предположил Дементьев. «Или он взял приложение где-то еще. Или на самом деле он сделал его для Шульгина, а тот уже как-то заставил его работать иначе, чтобы извести друзей. В любом случае, сейчас Сергей – наша единственная ниточка. «Если наш злодей все-таки Шульгин, то ему же хуже», – мрачно заявил Ваня, захлопывая крышку ноутбука. «В следующий раз на встречу с ним пойду я. Ему это не понравится», – добавил он, выразительно потирая рукой громоздкий кулак. Дементьев только хмыкнул, мысленно признавая, что Ваня имеет право на некоторую кровожадность после того, как приложение едва не угробило в аварии его сестру. Когда они доехали до нужного дома, было уже начало 11-го. В такое время люди крайне не любят открывать двери незнакомцам, особенно двум мужикам угрожающего вида. Иногда Дементьев очень жалел, что у него больше нет удостоверения следователя. Оно частенько помогало открывать любые двери. Впрочем, красивая корочка с печатью у него имелась, а в глазок надписи трудно разглядеть. Поэтому, когда в ответ на их звонок сначала послышались шаги, а потом за дверью все стихло, он с уверенным видом раскрыл удостоверение напротив глазка, но на приличном расстоянии, и заявил. «Открывайте, полиция!» Если Ваня удивился, то вида не подал. За дверью наверняка и удивились, и испугались, потому что никто не торопился открывать. «Мы можем вызвать группу захвата, и они выломают дверь. Но кому от этого будет лучше?» Грозно добавил Дементьев. «Выдает», – восхищенно пробормотал Ваня. «Дворжик так не умеет». Наконец щелкнул замок. Один, второй. Потом отодвинулась щеколда, и дверь приоткрылась. В щель просунулась голова женщины, и сразу как-то стало понятно, что Сергей Лукьянов растет без отца. Ну или, как минимум, того нет дома. В противном случае дверь открыл бы он. «Покажите еще раз удостоверение», — напряженно попросила женщина. Ваня без лишних церемоний толкнул дверь, обещая. «Сейчас все покажем. Но вы сына позовите, нам с ним поговорить надо». Под его напором женщина попятилась назад, а Дементьев за его спиной непроизвольно поморщился. Подобного поведения он себе не позволял, даже когда в его руках была реальная корочка. Он мог припугнуть словесно, играть угрожающим взглядом, но всегда точно знал, где находится черта, за которой проблемы с законом могут начаться уже у него самого. «Сергей дома?» — уточнил он более мягким тоном, чтобы женщина не припугалась до такой степени, чтобы вызвать настоящую полицию. Похоже, в этот раз ему предстояло изображать доброго копа. «А где же ему быть?» – удивилась женщина. Невысокая, с рыжеватыми волосами и давно не крашенными корнями, когда-то наверняка была совсем худенькая, но с годами низ потяжелел. Она окуталась в теплый халат, хотя в квартире не было холодно. Дементьев почему-то подумал, что женщина вполне может быть ровесницей Марины Врановой. Точнее, Ольги Воронцовой, соседки Кристины и писательницы. Но та выглядела совсем иначе. Была ухоженной, явно очень следила за собой, одевалась стильно и дорого. А потому при первой встрече ему показалось, что она на несколько лет моложе. Интернет же утверждал, что она на 4 года старше самого Дементьева. Он прикрыл глаза и незаметно тряхнул головой, прогоняя совершенно неуместные и несвоевременные мысли. «Тогда позовите его», — попросил Дементьев с самой очаровательной своей улыбкой. «Или пригласите нас пройти». «Что он натворил?» — встревоженно спросила женщина, но тут же поправилась. «В чем вы его подозреваете?» «Мы просто хотим с ним поговорить», — торопливо объяснил Дементьев, краем глаза замечая, как подобрался Ваня, собираясь рассказать, почему именно они пришли по душу Сергея. «Он может быть важным свидетелем». Женщина не выглядела убежденной, но все же прошла куда-то вглубь квартиры и вернулась через минуту в сопровождении долговязого худощавого парня. «Привет!» Дементьев улыбнулся ему, поскольку Ваня, хмуро скрестив руки на груди, сверлил его взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Здрасте!» — слегка испуганно поздоровался Сергей. «Мы здесь по поводу этого приложения». Дементьев достал смартфон и открыл чудовищ.нет. «Это ты его сделал и разместил в интернете?» «Нет», – быстро ответил парень. «Слишком быстро». «Тогда откуда ты о нем узнал?» – спросил Ваня. «Я ничего про это не знаю». Сергей даже головой затряс для убедительности. Дементьев вздохнул, демонстрируя разочарование. А Ваня сделал угрожающий шаг вперед. Сергей попятился, а его мать предсказуемо попыталась загородить сына собой. «Не смейте его трогать. Я знаю наши права». «Да неужели?» Деланно удивился Ваня. «Вы что думаете, вы в каком-то американском криминальном сериале? Еще адвокат потребуете и право на звонок». Дементьев торопливо положил Ване руку на плечо и попытался сдвинуть с места, в сторону или назад. Но эту глыбу трудно было заставить что-то сделать. «Тихо-тихо», — велел он. «Давай обойдемся без угроз». С явной неохотой Ваня все же отошел, больше не нависая над женщиной. Теперь перед Лукьяновыми снова оказался Дементьев. «Сергей, ответ неверный». С видом раздосадованного ведущего телешоу ответов на вопросы за большие деньги заявил он. «Мы точно знаем, что с 30 января ссылка на сайт, на котором размещено это приложение, висела у тебя на странице. Значит, ты знаешь про приложение». «Да ничего я не знаю!» – нервно воскликнул парень. «Этот сайт случайно в сети нашел. Кинул ссылку себе на страницу, чтобы не потерять, потом удалил». «Ответ опять неверный», — хмыкнул Ваня. «Этот сайт защищен от индексирования. На него проблематично наткнуться случайно. Так что либо ты сейчас показываешь нам, где взял ссылку, либо едешь с нами, и мы будем разговаривать в другом месте». «Никуда он с вами не поедет», — взвилась женщина. «Вы не имеете права. Покажите еще раз удостоверение». «Тише, спокойно». Дементьев поднял руки в примирительном жесте. «В этом нет необходимости, Сережа». Он посмотрел парню в глаза. «Нам нужна правда, потому что из-за приложения погибли уже двое ребят твоего возраста. И сегодня едва не погибла наша коллега. Еще две девушки под ударом. Это надо остановить. Если ты что-то знаешь, расскажи нам». «Ничего им не говори». Нервно потребовала его мать, обернувшись к Сергею. Видимо, как и Дементьев, она заметила по лицу парня, что тот готов признаться. Однако Сергей, привалившись спиной к стене, все равно выдохнул. «Ничего такого не должно было произойти. Это была просто довольно глупая шутка». «Какая?» – подтолкнул его Дементьев. «Приложение случайным образом показывает количество чудовищ рядом и предлагает их найти. Пользователь включает камеру и как дурак ходит и ищет чудовищ. Примитивно, но забавно. Должно было быть». «Ты сам это придумал?» – поинтересовался Ваня, тоже немного сбавив тон. Сергей покачал головой, глядя в пол. «Парень один. Мы случайно познакомились. Я как-то шел после лекции через переулок. Решил срезать. А там собаки. Целая чертова стая бродячих собак. Прям как в засаде сидели. Окружили меня, начали рычать, лаять. Я уж думал, все сейчас загрызут. А потом появился этот парень. Кинул в них какие-то бутылки, камни, собаки разбежались. Ну, меня трясло еще, а он меня сигареты угостил, предложил пиво выпить. Мы разговорились. И как-то так, слово за слово. Я ему сказал, где учусь, чем интересуюсь. А он предложил сделать такое приложение, сказал, хочет разыграть друзей. Ну, я сделал. А он попросил мне еще пасхалку засунуть. Сказал, мол, товарищ у него один любит ковырять такие вещи, наверняка пасхалку найдет. Файл stamp.gph, уточнил Ваня. Сергей кивнул. Я у себя тоже ссылку повесил, когда мы это в инет закинули, а потом... «Потом ты увидел, как приложение работает на самом деле», – догадался Дементьев. Сергей снова кивнул, ни на кого не глядя. «Я тогда ссылку удалил, писал этому парню, просил убрать сайт, но он не ответил». «А ты сам сайт не можешь отключить?» – удивился Ваня. «Нет, его тот парень делал. Я ему приложение отдал, а он в инете разместил». «Что за парень? Как зовут? Где нам его найти?» – тут же спросил Дементьев. «Не знаю!» – с нотками отчаяния заявил Сергей. «Он назвался Геком, дал свой номер. Но этот номер давно не отвечает, абонент все время не абонент». «Как он назвался?» – переспросил Ваня. «Гек? Как Чук и Гек?» После начала своего рассказа Сергей впервые поднял на него взгляд, непонимающе моргнул. Судя по всему, название ему ни о чем не говорило. Ваня только разочарованно махнул рукой, как бы давая понять, что больше он от парней не ждал. «Все равно дай мне этот номер», – попросил Дементьев, протягивая Сергею свой блокнот и ручку. «Сейчас, да, он у меня в телефоне». Сергей кивнул в сторону комнаты, откуда его привела мать, и вопросительно уставился на Дементьева, как будто уточняя, может ли он отойти. Дементьев милостиво разрешил кивком. «И захвати для меня тот файл, который пасхалка», – строго велел Ваня ему вслед. Парень кивнул, исчезая в недрах квартиры. Его мать осталась на месте, продолжая тревожно кутаться в халат. «Вы его никуда не заберете?» – уточнила она. «В тоне ее теперь чувствовались просительные нотки. «Он же все рассказал?» «Не заберем, не беспокойтесь», — мягко заверил Дементьев. «Но из города не уезжайте, пока мы не закончим расследование», — строго добавил Ваня. «Он шутит», — торопливо объяснил Дементьев, заметив, что женщина опять напряглась. Больше никто ничего не успел сказать, потому что Сергей вернулся. Смартфона в руках у него не было, но он протянул Дементьеву блокнот с аккуратно выведенным на странице номером телефона. В другой руке он держал сложенный лист бумаги. «Вот, пасхалки фотографии этого рисунка. Гек называл его печатью, велел уничтожить, когда я с ним закончу, но я закинул его в стальные бумаги. Да, руки выбросить так и не дошли. А все его фотографии через пару часов исчезают. В смысле, файлы становятся невидимыми. Не знаю, как это происходит». Он протянул им сложенный вдвое лист. Когда Дементьев развернул его, внутри что-то нехорошо ёкнуло, а Ваня рядом издал такой странный звук, похожий то ли на кашель, то ли на икоту, и тихо протянул. «Твою мать!» «Ну, привет. Давно не виделись», — пробормотал Дементьев, разглядывая тревожный рисунок. На листе бумаги, в обрамлении непонятных символов, выписанных по спирали, в самом центре красовалась печать темных ангелов.